и покрывало спало, и толпа восхищенно ахнула. Взором людей предстал камень солнца. Ашая-Катль повернулся, протянул руку, поместил сердце жертвы в самый центр круглого камня, в рот высеченного на нем рельефного лика бога Тонатиу, и стал втирать его в камень. Это продолжалось до тех пор, пока комок не растерся в кровавую кашицу и рука правителя не опустела. Впоследствии жрецы рассказали мне, что отдавший сердце умирает не сразу и успевает увидеть, что происходит с его сердцем. Но этот малый едва ли что-нибудь разобрал, ибо высеченный на камне лик солнца был уже окрашен в пурпур, и кровь на губах бога была практически неразличима. «Чистая работа!» — промолвил скрюченный старик. «Я часто видел, как вынутое сердце продолжало биться столь энергично, что выпрыгивало из пальцев жреца, но это сердце, скорее всего, было разбито задолго до сегодняшнего обряда». Теперь Ксочимикуи лежал совершенно неподвижно, разве что кожа его то здесь, то там слегка подрагивала, как у собаки, которую донимают мухи. Жрецы сняли его тело с жертвенника и бесцеремонно сбросили с уступа вниз. Второй из предназначавшихся в жертву уже поднимался вверх по ступенькам, но ни ему, ни последовавшим за ним Ашая-Катль такой чести не оказал, предоставив совершать ритуал жреца. По мере того, как церемония продолжалась, извлеченное сердце каждого следующего человека растиралось на камне солнца. Я внимательно рассматривал этот массивный предмет, чтобы потом во всех подробностях описать его своему другу Тлатли. В ту пору он уже начал осваивать ремесло ваятеля, хотя пока еще вырезал из дерева кукол. «Йо-ай-йо! Преподобные братья, если бы только видели этот камень солнца! По вашим лицам видно, что описание церемонии вызывает у вас неодобрение, но случись вам хотя бы единожды узреть этот камень, вы бы поняли, что он стоил всех долгих трудов и всех тех человеческих жизней. Одна только резьба поражала воображение и была выполнена по профириту, камню, не уступавшему по твердости граниту. В центре красовалось лицо Тонатиу с открытыми глазами и разинутым ртом, а по обеим сторонам его когти, хватавшие человеческие сердца, каковы и служили этому божеству пищи. Изображение окружали символы четырех эпох, предшествовавших нынешней. Круг, включавший в себя 20 наименований дней нашего цикла, и круг дополнительных символов, выложенных из жадеиты и бирюзы, поделочных материалов, ценившихся в наших краях очень высоко. Этот круг был, в свою очередь, замкнут в круг солнечных лучей, а наружное кольцо составляли два опоясывавших камень изображения огненного змея времени. Хвосты их смыкались на вершине камня, гибкие тела охватывали его, а головы сходились в нижней части. Всего на одном лишь камне художнику удалось символически запечатлеть все наше мироздание, все наше время. Камень солнца был окрашен в яркие цвета, но краски при этом не смешивались, а расчетливо умело были наложены лишь там, где это требовалось. Порфир, камень, который состоит из кусочков слюды, полевого шпата и кварца, как и все кристаллические вкрапления, художник закрашивать не стал. Таким образом, когда на камень падали полуденные лучи самого солнца, которым этот шедевр был посвящен, все крохотные кристаллики сияли среди светящихся красок подлинным светом самого Тонатиу. И весь этот величайший шедевр казался не столько окрашенным, сколько светящимся изнутри. Однако, я думаю, в это трудно поверить на слово. Его следовало бы увидеть своими глазами во всей его изначальной славе. Хотя, может быть, это был просто восторг пребывавшего во мраке невежества маленького язычника. Тем временем старец продолжал рассказ, и я, отвлекшись от разглядывания камня, вернул свое внимание ему.